Разобрала на Борьке постель, а сама на печи себе место устроила. В первый раз в жизни Борька наедине ночью с женщиной остается, и тревожно ему как-то. И впервые за 2 месяца до белья раздевается, тоже странно. Лег на простыню, одеялом каким-то цветным укрылся, и не верится наяву ли. Подошла женщина, одеяло ему вокруг подоткнула, погладила по голове, и сладкой истомой зашло с тела, и ушел сон куда-то. Женщина тоже долго не засыпала, вздыхала часто. И ослепила Борьку сумасшедшая мысль, а вдруг ждет она его. Приподнялся он, сердце затрепыхало, голова кругом. И на печи женщина притихла, будто прислушивалась. Спустил было он ноги с кровати, а потом не по себе сделалось. Как же это он за ее хлеб-соль? Если показалось ему просто, а у нее и в мыслях того нет, оттолкнет его, да читает за такое нахальство и обидится. Нет, нехорошо это. Лег он опять, натянул одеяло на голову и откинул напрочь такие мысли. Но всю ночь было ему неспокойно и сладко, что лежит совсем рядом женщина и, может, ждет его. Утром встрепенулся Борька от стука в дверь и вскочил с постели, как был, в кальсонах, ища глазами по комнате, чего бы ухватить тяжелого, потому как во второй раз попадаться живьем в плен он не собирался. Но женщина успокоила его. Это она просила одного деда прийти, чтобы дорогу он Борьке указал. Неудобно очень, что в кальсонах он где показался. Сроду их до армии не носил, покраснел, смутился, схватил брюки, начал их напяливать, прыгая на одной ноге, торопясь, а потому не сразу попадая в штанину. Женщина отвернулась, но заметил Борька легкую улыбку, и еще стыднее сделалось. Дед попался любопытный и все у Борьки дотошно выспрашивал. И где войска наши? И неужто правду наступают наши? И скоро ли сюда могут подойти? И откуда сам Борька? И как в плен угодил? Ну а потом сам рассказал подробно, как Борьке идти, какие деревни будут на пути. Охотник он бывший, и все места в округе знал, как свои 5 пальцев. Когда дед закуривал, попросил Борька махорки, а сам сигареты немецкие вытащил и предложил взамен. Дед отказался, а женщина взяла одну и закурила, красиво держа ее в тонких пальцах. И показалась она после этого Борьке еще привлекательней и как-то доступней. И закрутились ночные горячие мысли. Перед уходом дед отвел Борьку в сторону и шепнул: «Не обидь чем Олю-то, учительшу нашу. Одна она совсем, нет у нее с родственников здесь, а жених без вести пропавший, не поступи по-свински. Учительница она, оказывается, а давно ли Борька учеником был, И как стыдно было бы, не удержись он ночью. И то, что одна она тут, беспомощна и беззащитна, всколыхнула в Борькиной душе другие чувства, хорошие, и предложил он сразу ей чего-нибудь по дому сделать, дров нарубить или еще что. Но когда рубил со стервенением поленья, мысли о женщине не уходили, а наоборот, все больше лепились вокруг нее, все больше манила она к себе и запахом духов, и улыбкой какой-то печальной и загадочной, будто знает она что-то особенное. Всем волновала она его, а все потому, наверное, что не ожидал он никак в заброшенной ржевской деревеньке встретить такую не деревенскую, необычную. А к вечеру оказался Борька окончательно влюбленным, пребывал в каком-то сладком тумане и глядел на женщину преданными собачьими глазами. А когда она подошла к нему, положила опять руку и сказала: «Вот мы и стали настоящими друзьями, Боря». Его залила волна такой необыкновенной нежности, какой никогда не испытывал он ни к Любе, ни к кому другому. Но к радостности этого ощущения примешивалось и другое, горькое. Он понял, что невозможно, трудно будет уходить ему теперь отсюда, что совсем не кстати вспыхнуло в нем это чувство, которое неизбежно будет мешать ему в главном — дойти до своих. Позавчера был Новый год, Боря. Я была одна, и мне не хотелось его отмечать. Давай сегодня встретим его. У меня есть кое-что. И она поставила на стол вареную картошку, немного сала и, что удивило Борьку, банку немецких консервов. Раскрыл он было рот спросить, откуда, да постеснялся. Она заметила его удивление, но ничего не объяснила, а налила ему в стакан спирта из того же пузырька и себе немного. За Новый год, Боря, пусть будет он лучшим, чем прошлый. За победу, Ольга Андреевна. Разумеется, Боря, раз такие мальчики, как ты, она погладила его по голове. Не потеряли мужества. Она придет непременно. Они чокнулись, выпили, но разговор не клеился. Ольга Андреевна сидела какая-то очень сосредоточенная и, как казалось Борьке, все время прислушивалась. Была вся в себе, в своих мыслях, которыми не находила нужным с Борькой делиться. И Борька, понимая это, был скован. Грустно было, и посидели они недолго. Когда он лег в постель, она, как и вчера, подошла, подоткнула одеяло, провела рукой по голове. Борька не выдержал, прижал ее руку к губам. Она долго не отнимала ее, потом отняла, сказав: «Глупенький, спи». Но Борька заснул не сразу. Он ощущал на своих губах тепло ее руки, горьковатый запах духов. У него чуть кружилась голова, а в сердце ныла сладкая боль. И все же, засыпая, он твердо решил уходить на днях, обязательно уходить». Проснулся он от приглушенного разговора в сенях. Он не мог разобрать, о чем говорили, но один голос был Ольги Андреевны, другой — мужской. Он быстро нашарил брюки, надел, сунул ноги в сапоги и, взявши топор, лежавший под кроватью, неслышными шагами подошел к двери. Отсюда он услышал: «Уходи, ради Бога, уходи, Дима». «Хорошо, Оля, сейчас я уеду, но, Оля, я хочу, чтоб ты поняла меня». «Поняла, у меня не было выхода». «А у этого мальчика был выход. Не говори мне ничего, уходи. Прощай, Оля». Потом услышал Борька, как хлопнула дверь. Он бросился к окну. Там стояли сани, и он увидел ладную фигуру венгерки. Неужели он, переводчик тот, который допрашивал его в первый раз? Похоже, что он. Вошла Ольга Андреевна. Борька метнулся от окна, остановился. Она подошла к столу, села, охватив голову руками, и замерла. За окнами раздалось негромко, но лошадиное ржанье и скрип полозьев. Борька подошел к Ольге Андреевне. «Мне уходить?» — спросил он тихо. «Нет-нет, Боря», — вздрогнув и подняв голову, поспешно сказала она. «Нет, наверное, мне надо уходить», — сказал Борька после недолгого молчания. «Вы сказали про меня?» Она протянула руку к пачке сигарет на столе, зажгла спичку, прикурила. «Да», — сказала. «Но ты не уходи, Боря. До такого, надеюсь, он еще не дошел». «А если...» Борька закурил тоже. «Нет, нет», — быстро зашептала она. Борьке хотелось верить ей, и страшно не хотелось уходить сейчас в темную холодную ночь. И он, подойдя к постели, присел. «Нет, нет», — повторила Ольга Андреевна и поднялась. Борька прилег, но спать не мог. Так и лежал одетый, прислушиваясь к каждому шороху, сжимая топорище, взятого в постель топора. И ушел бы на другое утро, если б не чувствовал себя разбитым и слабым после событий этой ночи. Ольга Андреевна весь день ходила бледная, подурневшая, с распухшими глазами. И Борьке было жалко ее до невозможности, хотя что-то и обрубилось той ночью. Чтоб занять себя чем-то, мастерил он себе нож из старой заржавленной косы. Отпустил на огне сломанное основание, пробил две дырки и приладил деревянную ручку. Потом шил ножны из какого-то куска кожи. За ужином они почти не говорили. А когда поднялись из-за стола, Ольга Андреевна подошла к нему, погладила по небритой щеке и сказала: «Умница, мальчик, что ни о чем не расспрашиваешь. Тебе все равно не понять». И опять пахнуло горьковатыми духами, и замер Борька. Понимал он, что коснулся краем большой человеческой трагедии, разобраться в которой ему пока не под силу. И потому, ничего не сказав, взял ее руку в свою и тихонько пожал. Завтра утром он уйдет, и никогда больше не увидеть ему эту женщину, никогда не услышать ее печальный низковатый голос, никогда не прижаться к тонкой руке. На другой день, рано утром, еще темно было, стал Борька собираться в путь-дорогу. Ольга Андреевна положила ему в котомку картошки вареной, сало кусочек и хлеба немного. Присели они по русскому обычаю, помолчали. И, видимо, такими глазами смотрел на нее Борька, что она, улыбнувшись растроганно, спросила: «Будешь вспоминать меня, Боря?» «Всю жизнь», — выпалил Борька. Она улыбнулась, поглядела на него внимательно и сказала просто: «Подойди, я поцелую тебя». У Борьки провалилось сердце куда-то, и он, неуклюже громыхая сапогами, подошел к ней. Она взяла его голову, наклонила к себе и поцеловала в губы коротким, но крепким поцелуем. «Иди, мальчик, желаю тебе добраться до своих и остаться живым на этой войне. Иди». Она легко толкнула его от себя. На глазах блестели слезы. Накинув пальто, она вышла вместе с Борькой из дома. Идя по деревне, он часто оборачивался и видел ее, маленькую, хрупкую, махавшую ему рукой. Вскоре дорога сворачивала влево, и он долго стоял перед поворотом. И была секунда, когда он чуть было не повернул обратно. Уже напряглись ноги. Но он знал, если побежит, если вернется, то уже не найдет в себе сил оторваться от нее. Махнув последний раз рукой, он шагнул за поворот и вступил в лес. И стало сразу будто холоднее, словно перешагнул какую-то границу. Ольги Андреевны было уже не видать. На проселке еще виднелись саны следы побывавших в деревне немцев, а по ним более свежие, от саней того, кто приезжал к Ольге Андреевне. Борька шел уверенно, зная, что эта дорога выведет на Большак, который надо пересечь незаметно за Бахмутовым, а оттуда выйти к Волге, по ней, по родимой, и идти ему вверх, к Сележарову. Там фронт гремит. Как не тяжело было Борьке уходить отсюда, но знал он, останься он, покоя не будет. Какое он себе оправдание может найти? Никакого. А сейчас действует он, идет к своим и вроде продолжает войну с немцами, кто кого. И с каждым шагом уходила от него расслабленность. С каждым шагом становился он настороженнее, напряженнее. На прямых участках пути шел смело, а на изгибах отходил в сторону, в лес, и прятался за деревьями, и выходил только, когда убеждался, что за поворотом никого нет. Приближение дороги определил Борька по шуму машин и свернул с проселка вправо в лес. Так по нему и побрел, вдоль Большака, метрах в ста от него, иногда видя его сквозь деревья, иногда только слыша. Никакой пробитой тропки, конечно, не было.